Я сторожевой пес. Зовут меня Снаф. Сейчас мы вместе с моим хозяином Джеком живем неподалеку от Лондона. Я просто обожаю ночной Сохо с его зловонными туманами и темными переулочками. В это время суток жизнь там затихает, и вот тогда появляемся мы. Давным-давно на Джека было наложено проклятие, и теперь большую часть своей работы он должен выполнять по ночам, чтобы не случилось нечто совсем ужасное. Пока он занимается своими делами, я стою на стреме. А если вдруг кого замечаю, начинаю выть. Собственно говоря, мы хранители даже нескольких проклятий, и наша работа очень и очень важна. Я, например, должен еще сторожить тварь в круге, тварь в гардеробе и тварь в паровом котле, не говоря уже о тварях в зеркале. Когда они пытаются вылезти, тут-то и вступаю в дело я. Дом превращается в один из кругов ада. Но они боятся меня. Не знаю, правда, что бы я делал, реши они выбраться наружу одновременно. Но работенка не пыльная, хотя порыкивать приходится частенько. Время от времени я приношу Джеку разные вещи. Волшебную палочку или большой нож с выгравированными на лезвии древними письменами. Я всегда знаю, где и когда могут потребоваться ему все эти штуки. Потому что основная моя работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать за ходом событий и все знать. Мне по душе быть сторожевым псом. Это куда лучше моего прежнего обличия, которое я носил в те времена, когда Джек вызвал меня к себе и поставил на эту должность. Вот так мы и идем, Джек и я, и все остальные псы шарахаются от меня. Правда, иногда я и сам не прочь поболтать с кем-нибудь о сторожах да их хозяевах, но хорошенько припугнуть их — это только на пользу. Однажды ночью, когда мы заглянули на кладбище, ко мне подковылял старый сторожевой пес, и мы разговорились. «Привет, я сторожевой пес». «И я тоже». «Я давно уже слежу за тобой». «А я за тобой». «А зачем твой человек роет большую яму?» «Там под землей находятся кое-какие штучки, которые могут ему пригодиться». «А, только мне почему-то кажется, что этого делать не разрешается». «Могу я увидеть твои зубы?» «Вот, пожалуйста. А можно взглянуть на твои?» «Разумеется». «Думаю, все будет в порядке. Как ты считаешь, можно будет устроить так, чтобы где-нибудь поблизости появилась вдруг косточка посочнее?» «По-моему, это без труда можно будет организовать». «Вы те самые, что забредали сюда в прошлом месяце?» «Нет, тогда были конкуренты. В то время мы затоваривались в другом месте». «У них сторожевого пса не было». «Никуда не годится. Ну, а твои действия?» «Лаял, пока глотки хватало. Они перепугались и убежали». «Недурно. Стало быть, весьма возможно, что мы все еще впереди?» «Давно с этим человеком?» «Целую вечность. А ты-то давно кладбищенский пес?» «Всю жизнь». «Ну и как?» «Жить-то как-то надо», — ответил он. Джеку для своей работы требуется масса ингредиентов, так как скоро намечается одно весьма значительное событие. «Ну, все по порядку», —